Глава 4. Творение мира. Обычно славянскую мифологию делят на высшую, богов и низшую персонажей сказок. Кощея Бессмертного, Бабу-Ягу, Змея Горыныча, Водяного, Лешего, Домового, Кикимору и других домашних и природных духов. Это разделение не будет использовано в данной книге, поскольку фольклорные персонажи играют огромную роль и в высшей мифологии, например, в космогонии — творении мира, и космологии — устройстве мира. Все персонажи славянской мифологии являются частью цельной картины мира, и рассматривать их нужно также в комплексе. Космогония. Сохранилось несколько текстов, раскрывающих славянскую космогонию. Перед тем, как заняться первоисточниками, предлагаю попробовать воспроизвести процесс творения схематично. Все рассказы повторяют друг друга, добавляя или убирая некоторые детали. Схема творения мира. Вначале существует только первозданный океан. В этом первозданном океане плавают два гоголя, маленькие уточки. Один белый, другой черный. Черный гоголь ныряет и достает из пучины горсть земли. Интересно, что образ водоплавающей птицы как творца существует не только у индоевропейцев, но и у других народов. Самые древние египетские космогонические мифы связаны с великим Гагатуном, уткой или гусем. Именно он сносит космическое яйцо, из которого рождается мир. В финно-угорском эпосе Калевала утка сносит космические яйца на коленях у матери вод. Возможно, такая аллегория с водоплавающими птицами была связана не только с их близостью в воде, но и с их природными осенними и весенними миграциями. Птицы следовали за солнцем, а значит, были с ним связаны. Яйцо — символ мироздания, расколотая пополам скорлупа, разделенные небо и земля, а желток — солнце. Белый гоголь создает из этой земли изначальный холм, то есть начинает процесс упорядочивания мира, создания космоса. Изначальный холм — это мифологема, связанная с центром мира, пупом Земли, и местом, где растет мировое древо и пересекаются миры. Это первая суша, которую создают боги. Например, гора Меру в Индии, краеугольный камень в Израиле, холм Бен-Бен в Египте. Почему белый гоголь не может сам нырнуть за горстью Земли? Давайте попробуем предположить. Есть легенды, которые уточняют местонахождение гоголей. Когда гоголи впервые встречаются, черный выныривает из морской пучины, а белый плавает на лодке, то есть к воде не прикасается. Возможно, это связано с тем, что одна из птиц является небесной и не может попасть в царство хаоса, а другая — наоборот. Поверхность воды — та граница, на которой миры встречаются. Гоголи начинают растягивать холм как блинчик, увеличивая пространство Земли. Черный гоголь отдает не всю землю белому, часть он прячет себе в рот. И когда пытается заговорить, поперхивается, начинает кашлять, и появляются горы и ущелья. То есть черный гоголь, участвуя в творении мира, создает в нем элементы хаоса. Белый гоголь, видя, что черный портит его замысел, злится, начинает метать молнии и изгоняет черного гоголя с земли. Похожий сюжет существует в зороастрийской мифологии. Иранцы, последователи зороастризма, до исламизации тоже индоевропейцы. Ахура Мазда и Ангра Манью — вносит свой вклад в сотворение мира, при этом Ангра-Манью делает все кривое, испорченное, напоминающее хаос, например, извивающихся змей, дым от огня. Безусловно, два Гоголя являются богами-демиургами. Теперь, обсудив общую канву, можно обратиться к текстам. Самые ранние мифы были записаны только в XIV веке, поэтому они претерпели значительное влияние христианства. Например, в одном из них черный Гоголь назван сатаной, а в другом участвует Илья-пророк. «По старосветному океан-морю плавало два Гоголя. Первый — бел Гоголь, другой — черен Гоголь. И теми двумя Гоголями плавали сам Господь Вседержитель и сатана. По Божию велению, по Богородицыну благословению, сатана вызданул со дня синя моря горсть земли. Из той горсти Господь сотворил ровные места и путистые поля, а сатана понаделал непроходимых пропастей, ущелий и высоких гор. И ударил Господь молотком, и создал свое воинство, и пошла между ними великая война». Это самый старый текст, записанный в Занежье, Карелия, фольклористом Николаем Евгеньевичем Анчуковым в 1898 году. Обратите внимание, что формулировка «по Божию велению», «по Богородицыну благословению» по стилистике напоминает другую народную присказку «по щучьему велению, по моему хотению». «Взял Господь камень, преломил надвое, и из одной половины от ударов Божьего жезла вылетели духи чистые, из другой же половины набил сатана бесчисленную силу бесовскую». Апокриф «Свиток божественных книг», 15 век. В первом тексте белый бог бьет молотом, во втором — жезлом и мечет молнии. Все это атрибуты громовых богов — Тора, Перуна, Зевса. Считается, что эта группа инструментов была приписана громовникам, поскольку грохочет, как гром, при ударе и может высекать искры, как молния. «В начале света благоволил Бог выдвинуть землю. Он позвал черта, велел ему нырнуть в бездну водяную, чтобы достать оттуда горсть земли и принесть ему. Ладно, — думает сатана, — я сам сделаю такую же землю». Он нырнул, достал в руку земли и набил ею свой рот, принес Богу и отдает, а сам не произносит ни слова. Господь куда ни бросит землю, то она вдруг является такая ровная-ровная, что на одном конце станешь, то на другом все видно, что делается на земле. Сатана смотрит, хотел что-то сказать и поперхнулся. Бог спросил его, чего он хочет. Черт закашлялся и побежал от испугу. Тогда гром и молния поражали бегущего сатану, и он где приляжет, там выдвинутся пригорки и горки. Где кашлянет, там вырастет гора. Где привскачет, там высунется поднебесная гора. И так, бегая по всей земле, он изрыл ее, наделал пригорков, горок, гор и превысоких гор. Александр Николаевич Афанасьев. Русские народные легенды. В начале веков было только небо да море. По морю плавал Бог в лодке и встретил большую густую пену, в которой лежал черт. «Кто ты?» — спросил его Господь. «Возьми меня к себе в лодку, тогда скажу». «Ну, ступай», — сказал Господь. И вслед за тем послышался ответ. «Я черт». Бог приказал Илье-громовнику напустить на них гром и молнию. Илья гремел и стрелял молниями. 40 дней и ночей лил дождь, и вместе с великим дождем попадали с неба и все черти. Еще до сего дня многие из них блуждают по Поднебесью светлыми огоньками и только теперь достигают до земли. Текст из Галиции, Львовская область. Александр Николаевич Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. В этом отрывке Бог не сам мечет молнии, а приказывает это Илье-пророку, который является христианской адаптацией Перуна. Дуализм. Самый интересный вопрос — какие два божества скрываются за безобидными гоголями? Чтобы на него ответить, давайте изучим источники, в которых упоминается, что у славян был дуализм, наличие противоположных богов, примерно равных по силе. Есть у славян удивительное заблуждение, а именно во время пиров и возлияний они пускают в круговую жертвенную чашу, произнося при этом, не скажу благословение, а скорее заклинание от имени богов, а именно доброго бога и злого, считая, что все преуспеяния добрым, а все несчастья злым богом направляются. Поэтому злого бога они на своем языке называют дьяволом или чернобогом, то есть черным богом. Гельмальт, «Славянская хроника», XII век. Этот текст описывает палапских западных славян, которые были расселены вдоль Балтийского моря на территориях современной Германии. Немцы займут эти земли позднее и вытеснят славян или смешаются с ними. Гельмунд из Бассау — христианин, поэтому он добавляет свой взгляд. Он увидел, как празднующие пускают по кругу жертвенную чашу, произнося восхваление двум богам — белому и черному. Если в христианском представлении белый значит добрый, а черный — злой, то в отношении естественных религий, к которым относится верование славян, это правило не работает. Все религии можно условно разделить на этические и естественные. Этические — зороастризм, христианство, ислам, раввинистический иудаизм. В их основе лежит представление о добродетели и грехе или о добре и зле, а посмертная участь человека дифференцирована, есть рай и ад, и зависит от его моральных выборов. Естественные, все остальные религии, религии древнего мира, которые отделены от морали. Основой для этих религий становится подражание богам и выполнение ритуальных предписаний так, как это богами заповедано. Главной задачей человека является следование ритуальным предписаниям, а не развитие высокой нравственности. При этом посмертная участь не дифференцирована. Например, Аид в Древней Греции для всех, а чтобы попасть на острова блаженных, нужно не вести праведную жизнь, а пройти специальный ритуал. Для естественных религий негативные стороны жизни не являются злом. Они связаны с жизненным циклом и находятся под покровительством специальных божеств, которых точно так же нужно почитать и восхвалять. В Древней Греции строили храмы, в том числе и Аиду. Аид, один из важнейших богов пантеона, отвечает за огромный отрезок жизненного пути. Поэтому черный не значит злой. Это может быть хтонический бог, ночной бог или бог, связанный с землей. Земля тоже черная. В нем, здании на Черной горе, они, славяне, имели большого идола в образе человека или Сатурна, представленного в виде старика с кривой палкой в руке, который он двигает кости мертвецов из могил. Под правой ногой находится изображение разнородных муравьев, а под левой — причерных воронов, черных крыльев и других, а также изображение странных хабашцев и зандшцев, абиссинцев. Так Али аль-Масуди в X веке описывает святилище черного бога. Аль-Масуди — в виде сходства Сатурна с идолом славянского бога, заменяет малоизвестное славянское имя на общеизвестное. То есть, описывая черного бога, мы можем опираться на образ бога римского. Сатурн — латинский вариант греческого Хроноса, отца Зевса. Сатурн был богом земли и посевов, связан с плодородием. Также отметим, что черный бог связан с миром мертвых. Славяне для того почитали Чернобога как злое божество, что они воображали, будто всякое зло находится в его власти, и потому просили его о помиловании. Они примиряли его, дабы всей или загробной жизни не причинил им вреда. Петр Альбин, Мейсонская хроника, 16 век. И опять, Чернобог связан с загробным миром и несчастьями. Несмотря на это, славяне не пытаются его отогнать или защититься от него, как христиане защищаются от чертей. Напротив, они почитают его и стараются умилостивить, как и любого другого бога. В современных реконструкциях восточнославянского пантеона вы можете увидеть Чернобога. Однако это неверно. Чернобог был исключительно западнославянским богом и у восточных славян не встречается. Однако у восточных славян есть дуалистический миф о гоголях, а значит, был аналог Чернобога, просто звали его по-другому. А вот Белобог, как имя собственное, вообще не встречается в первоисточниках. Он является реконструкцией, возможно, ненужной. Скорее всего, это был один из известных нам богов, просто под другим именем. Белый Гоголь. Давайте рассмотрим вероятных претендентов на роль Белого Гоголя. Какое у нас облако смыслов? Он связан с небом, молнией, громом, Ильей-пророком, правдой и законом, устанавливает порядок, космос, наказывает за его нарушение. В качестве оружия имеет жезл или молот. В качестве претендентов можно выделить Перуна, самый очевидный и популярный вариант, предложенный Афанасьевым. Дождь бога. И тогда Белый Гоголь является Деус Патером, богом-небом-отцом. Это может быть не отдельный бог, а абстрактное небо. Такое возможно, поскольку в других культурах мы видим примеры, где птица-демиург удаляется после творения мира. Египет. Или, может быть, даже неизвестное ныне божество, не дошедшее до нас. Они считают, что один только бог-творец молний является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Прокопий Кесарийский, «Война с готами», 6 век. Мы видим, что Перун является верховным богом и наиболее вероятным претендентом на роль белого демиурга. Но есть одно очень важное замечание. Прокопий общался только со славянскими наемниками, а значит, описывал главу не всего славянского пантеона, а только воинского культа. Черный Гоголь. Претендент на роль черного Гоголя менее очевиден. Давайте начнем с облака смыслов. Хаос, вода, черная тьма, земля, смерть, загробный мир, подземный мир, кривда, искажение мира. Претенденты. Первый — Велес. Связан с хтоническим миром, змеями, противостоит Перуну. Сюда идеально ложится мифологема о борьбе громовержца со змеем. Второй — Змей Горыныч. Змей — символ хаоса. Кроме того, Змей Горыныч сторожит мир мертвых. Третий — Кощей Бессмертный, как персонификация смерти и славянский родственник Аида. Четвертый — Водяной, как существо, связанное с океаном. Абстрактный хаос — по аналогии с абстрактным небом. Пятый — неизвестное ныне божество. Изначальный холм. Изначальный холм — это мифологема, встречающаяся практически в любой религии. Какие функции этот холм выполняет? Это первая сотворенная богами земля в водах океана хаоса, холм Бен-Бен в Египте, место обитания богов, гора Олимп в Греции, гора Меру в Индии. Ось Земли, ее центр, связующее звено между мирами подземным, земным и надземным. На нем стоит мировое древо, посредством которого можно путешествовать в небесные и подземные миры. Иггдрасиль в Скандинавии. Отсюда важность символической закладки первого камня в основании постройки. Она выступает мистическим аналогом краеугольного камня или изначального холма. Славянский фольклор сохранил название этого холма. Мы знаем его по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. «Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна в царство славного Салтана». Остров Буян — это тот самый изначальный холм, который, по всей видимости, был создан двумя гоголями. На этом острове стоит камень Алатырь, краеугольный камень мироздания, как камень второго храма в Иерусалиме. На нем растет дуб, славянское мировое древо, на котором висит смерть Кощея, а охраняет все это змея Гарафена. «Под восточной стороной есть океан Синее море. На том океане, на Синем море, лежит белолатырь камень. На том белолатыре камни стоит святая золотая церковь. В той золотой церкви стоит свят золот престол. На том злате престоле сидит сам Господь Иисус Христос, Михаил Архангел, Гавриил Архангел. Аполлон Аполлонович Коринфский, народная Русь». Здесь, очевидно, замена более древнего образа дома богов христианским аналогом престолом бога. Обратите внимание на интересную деталь. Камень Алатырь здесь выступает как сам изначальный холм. «Спод камешка, спод белого Алатыря, протекли реки, реки быстрые, по всей земле, по всей вселенной, всему миру на исцеление, всему миру на пропитание». Голубиная книга, 15 век. Здесь интересно, что именно изначального холма берут свое начало пресные воды. «Среди моря синего лежит латырь-камень. Идут по морю много корабельщиков. У того камня останавливаются. Они берут много с него снадобья. Посылают по всему свету белому. Потому латырь море морям отец, потому латырь камень каменем отец». Николай Иванович Надеждин о русских народных мифах и сагах в применении их к географии и особенно этнографии русской. А латырь камень отец всех камней, то есть первый, а территория камня священна. На нем растут волшебные снадобья. Обсудим образ змеи. Сочетание змеи и дерева, как правило, ассоциируется у современного человека со змеем-искусителем в библейском раю. Однако Библия — это семитская мифология. Нас же интересует образ змеи именно у индоевропейцев. Змея — символ бессмертия, сбрасывает кожу, символ мудрости, так как может путешествовать между мирами, залезать на деревья, в мир богов, прятаться в норы под землей, в подземный мир, а иные миры всегда воспринимаются как источник сверхзнания. Это один из наиболее архаичных символов в истории религии. Гарафена не просто сторожит дуб, а загадывает загадки тем, кто к ней приходит, наподобие египетского сфинкса. Игла, яйцо, заяц, утка. Из детских сказок мы помним перегруженный образами путь к смерти Кощея, который можно объяснить как метафору очень длинной и сложной дороги к цели. А можно попробовать проанализировать образы, которые в этой сказке используются. «Нелегко с Кощеем сладить». Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей бессмертный, как свой глаз бережет. Лягушка-царевна. Начнем с выяснения того, кто такой Кощей. Кощей — персонификация смерти. Не зла, а именно смерти. Что тогда означает победа над Кощеем? Смерть смерти, то есть победу над ней. Именно этого и добиваются юноши, проходящие инициацию. Они побеждают смерть и возвращаются в мир живых. Смерть Кощея находится не внутри него, как у обычных людей, а спрятана. Это так называемая внешняя душа. Такая была у лорда Волан-де-Морта, Дэвид Джонса и, возможно, у каждого славянина. Подробнее в разделе о двоедушниках. Душа эта спрятана на дубе, то есть на мировом древе. В некоторых сказках упоминается, что дуб стоит на острове, в том месте, откуда начался мир. Фактически сказка говорит о том, что смерть лежит там, где началась жизнь. Утка и яйцо — космогонические символы. Именно гоголи, согласно славянской мифологии, создают мир, а яйцо — символ самого мира — неба, земли и солнца. Заяц — тоже образ, связанный с плодородием и зачатием жизни. Вместе символы зайца и яйца также встречаются и на Пасху, в день, когда, согласно уже христианским представлениям, жизнь побеждает смерть. Эти атрибуты заимствуются христианством из древнегерманского праздника весны и пробуждения природы, фактически воскресение после зимней смерти, в честь богини Остеры. Отсюда английское название Пасхи — Истер. Другую интерпретацию предлагает Борис Рыбаков. Согласно его концепции, охранителями иглы являются представители всех разделов мира — вода, море-океан, земля, остров, растения, дуб, животные — заяц, птицы — утка. Или эти животные могут символизировать разные стихии — вода — щука, земля — заяц, воздух, утка. Отдельно необходимо разобрать символику иглы. Для этого нужно обсудить ее свойства. Она не портится, а значит, фактически бессмертная. Она маленькая, неживая, из металла, и проходит огненную обработку. А мы помним, что через огненную реку проходят мертвые. Этот пункт под вопросом, поскольку нам неизвестно, появился этот образ до овладения техникой закалки металла или после. А еще она острая. Острые железные предметы — иглы, булавки, топоры, ножницы, ножи — активно использовались славянами в магических обрядах. Они служили как оберегами, так и средствами наведения порчи. Более того, по всей видимости, их боялись жители потустороннего мира, поскольку, когда в доме умирал человек, нужно было убирать все железные предметы, чтобы он не поранился. Именно в этом облаке смыслов нам стоит искать ответ на вопрос о том, почему именно игла стала символом смерти. Нестандартный подход предлагает Джеймс Фрейзер, который сравнивает миф о Кощее с библейской историей о Самсоне, рассказанной не со стороны сторонников Самсона, а со стороны филистимлян, народа, порабощенного Самсоном. Его представители уговорили Далилу, девушку, в которую он влюбился и взял себе, узнать секрет его силы. У Самсона была почти внешняя душа. Сила его была заключена в волосах. Далила мягкостью и ласками выманила эту информацию и пересказала филистимлянам, после чего Самсон был пострижен и повержен. Сколько у славян мифов о творении мира? В религиоведении выделяют три основных вида мифов о творении мира. Первый — дуалистический, когда мир творится двумя противоположными силами — как в нашем примере про Гоголей. Самый известный вариант этого мифа — зороастрийский, о добром Ахура Мазде и злом Ангра Манью. При этом добрый творит все хорошее, а злой — все плохое, мерзкое, испорченное. Змей, скорпионов, дым от огня, ядовитые травы. Второй вариант — принесение космической жертвы, из которой создается пространство. У славян, по всей видимости, такой миф тоже был. Напомню, что космос — это не только мир в целом. Космос — это конкретное поселение, за пределами которого потусторонний мир хаоса, лес. Дом — тоже космос, но для конкретной семьи. Постройка деревни или избы сопровождалась серьезным комплексом ритуальных практик, направленных на ограждение человеческого поселения от опасного мира вокруг, на структурирование сакрального пространства. Например, верхняя часть крыши называется коньком. В прошлом при постройке избы в ее основу закладывали тушу принесенного в жертву коня, а голову вешали на балку крыши. Другой элемент, петушок, появился по тем же причинам, но в домах победнее. Не каждый мог позволить себе заколоть лошадь. А вот для постройки крепости или церкви требовалось кое-что посерьезнее, чем конь. На славянских землях и по всей Европе существовала практика закладывания младенцев, детей или женщин в основание постройки. Отсюда одна из версий происхождения слова «детинец». Это крепость, в основе которой заложено дитя. Но есть и другие варианты этимологии. Обряд выглядел так. Отправлялся специальный гонец, который должен был схватить первого ребенка, которого встретит, и вложить в основание. Позже этот ритуал стал символическим. Например, у южных славян зафиксирован обряд, во время которого архитектор брал нитку и измерял тень первого прохожего. Потом эту нитку закладывали в основание дома или города. Считалось, что в ближайшее время этот человек должен умереть и стать духом-хранителем места. Один из вариантов появления домового. А если ритуал не выполнить, умирает кто-то из жильцов. Так считал Иван Негреев. По-другому необходимость строительной жертвы объяснял Дмитрий Зеленин. Он считал, что это искупительная жертва местным духом в плату за убитые деревья. Миф о космической жертве у славян сохранился в поздней христианской переработке «Голубиной книги». В ней расчлененным великаном выступает Иисус. «У нас белый вольный свет зачался от суда Божия, солнце красное от лица Божьего, самого Христа, Царя Небесного. Млад светил месяц от грудей его, звезды частые от риз Божьих, ночи темные от дум Господних, зори утренние от очей Господних, ветры буйные от свята Духа, дробен дождик от слез Христа, самого Христа, Царя Небесного». Третий вариант мифов о творении — разделение космического яйца, как в Египте или финском эпосе. Скорлупа делится на небо, небо тоже твердь, и землю, а желток становится солнцем. О наличии какого-то похожего мифа или фольклорного сюжета может косвенно свидетельствовать сказка о курочке Рябе, которая сносит не положенный живой мир, а мертвый, золотой. Почему золото ассоциируется со смертью? Золото добывается из-под земли или вымывается в реках. Оно фактически вытекает из мира мертвых. Отсюда сверхъестественные златовласые животные и люди, например, кобыла, мать конька-горбунка, имела золотую гриву. Богатыри, зачатые необычным методом и растущие не по дням, а по часам, имеют золотые кудри. Отсюда же образ Кощея Бессмертного, который чахнет над златом. Это представление было не только у славян, но и у всех индоевропейцев. Царь мира мертвых богат, заведует золотом, например, Аид. В целом образ Кощея во многих деталях повторяет греческого бога мертвых. Оба воруют невесту, царствуют над золотом и имеют отношение к миру мертвых. Чтобы к ним попасть, необходимо пересечь реку Стикс, Смородинку, переправу через которую сторожит или живет на ней трехголовое существо — Цербер, Змей Горыныч. Имя Кощей, по мнению Макса Фасмера, вероятно, происходит от слова «кость» и означает «очень худой человек», «скелет», «скряга», «скупец» или связано с тюркским «кошчи» — «раб», «пленник», «мальчик», «юноша». А, как мы помним, Кощей как раз был в плену у Марии Моревны. Кроме того, в слове о полку Игореве Игорь, попав в плен к Хончаку, садится в седло Кощеева. В Древней Руси проходящих инициацию младших княжеских дружинников называли Кощеями, что означало «пленники», «рабы», и указывало на их приниженное состояние. Иногда в сказках можно встретить написание имени через «а» — «Кощей». Владимир Иванович Даль считает, что это написание более древнее и возводит его к слову «касть», «пакостить», «вредить». Есть и версия, что это личное имя. В новгородских берестяных грамотах XII века мы встречаем человека, которого так зовут. Как получилось, что у славян могло быть целых три непохожих друг на друга группы мифов об одном и том же? Мы не знаем мифы целиком, поэтому, возможно, они не противоречили друг другу и составляли цельный рассказ, а, возможно, были параллельными и возникали на разных стадиях общественного развития. Так или иначе, для индоевропейцев удвоение и даже утроение мифа — обычная ситуация. Она же повторяется, например, в Индии.